Глава 21. Марго проснулась от того, что ей было ужасно жарко и неудобно. Ощущение дискомфорта скреблось в подсознании, будто вредная злопамятная кошка, решившая довести хозяев до бешенства. Девушка открыла глаза, а затем чуть повернула голову направо, туда, где находился источник неприятных ощущений, искренне мечтая, чтобы прошедшая ночь ей приснилась. Однако тщетность надежд стала очевидна сразу же. Макс Орлов лежал рядом, закинув одну руку ей почти что на грудь и при этом расположившись от чего-то чрезвычайно близко ко всем частям девичьего тела, в то время как это самое тело желало оказаться максимально далеко от светловолосого, когда-то весьма даже приятного сердцу мужчины. Марго же раздраженно вздохнула и со всей силы толкнула бывшего в бок, с такой злостью, что тот, откатившись, свалился на пол с характерным глухим звуком. «Как будто бревно бросили», – машинально подумала Барби, хотя… Такое сравнение было в ее понимании весьма близко к истине. «Ты чего?» Орлов сидел возле дивана, смешно таращив глаза, и отвратительно источая миазму вчерашнего алкоголя по комнате. «Когда я разрешила тебе переночевать у меня, взамен на помощь со взламыванием форточек моего же дома, совсем не имел в виду, что тебе позволено меня лапать». «Ну, я подумал, мы договорились». Барби смотрела на этого помятого, немного заросшего щетины мужчину и с удивительной ясностью отчетливо понимала, тогда, 7 лет назад, она приняла правильное решение, бросив Макса. Орлов ужасно в данный момент ее раздражал, прямо бесил. Единственная ошибка была лишь то, что она по глупости сбежала заодно и от Ника. Сердце тут же привычно заныло. Безумно хотелось снова почувствовать тепло сильных рук, увидеть насмешку в серых глазах и ощутить этот одуряющий запах. Запах любимого мужчины. Марго чуть не заплакала от злости на саму себя. Глупости все это, глупости. Нельзя допускать подобной слабости. Мы договорились о продаже дома. Каким образом это связано в твоем воспаленном парами алкоголя разуме с моей грудью, которую ты, пользуясь случаем, пытался облапать? Орлов как-то совсем некрасиво скуксился, еще больше превращаясь из завидного жениха, по которому сохло полгорода, в нечто противное и неприятное. «Маргарита, я...» Барби резко поднялась и, скатившись с дивана, закрыла уши двумя руками. «Все, Макс, прекрати! Я больше не вынесу этого бреда. Ты вчера 2 часа ныла о своей любви. Блин! Не любовь, это пойми, не любовь! Ты сейчас очень похож на меня прошлую. Не даю тебе игрушку, вот и клинит капризного ребенка. Забудь уже, прошло 7 лет. У каждого из нас своя личная жизнь». «Да, личная? Так и знал. Ты сейчас Никитина имеешь в виду, да? Никитина?» Орлов вскочил на ноги и теперь стоял напротив Марго, нервно сжимая кулаки и заодно покрываясь красными пятнами с такой интенсивностью, что девушка всерьез принялась вспоминать, а есть ли у нее в доме аптечка. «Личные, говоришь? Скружились уже с Лешенькой, да? Что у вас там, любовь?» «У меня да. Жаль, что у него ее нет». Марго вдруг почувствовал, как накатывает волна удивительного и, пожалуй, даже неуместного при данных обстоятельствах спокойствия. Она отвечала сейчас Орлову искренне, совершенно не ощущая стыда или стеснения. Макс немного прибалдел от таких ее откровений, рассчитывая, видимо, будто золотая девочка никогда не признается в своей слабости. Она взяла и повела себя совсем непривычно, не соответствующей устоявшемуся годами образу стервы, которая лишь играет сердцами мужчин. «И что, прямо любишь его? Позовет, побежишь, не задумываясь?» Недоверчиво спросил он. «Побежать не побегу, но люблю по-настоящему. Только тебя, Орлов, это уже не касается. А теперь собирайся и вали домой. Хмель уже выветрился из твоей дурной головы, так что можно со спокойной совестью покинуть, наконец, мое скромное жилище. Минутка откровений закончилась. Достаточно песен на сегодня». Маргарита развернулась и вышла из комнаты, чувствуя, как спину ее прожигает внимательный взгляд Орлова. Вот только суть этого взгляда она не могла понять до конца. Немного ненависти, чуть-чуть сомнений, капелька болезненной ревности, а украшает опасную смесь из эмоций и чувств. Огромная, сокрушительная волна маниакальной, где-то даже навязчивой страсти. Нужно быстрее продавать это чертово наследство и уматывать из этого чертового города, подальше от настырного Макса, норовящего подкатить интимные части своего тела к Барби, который теперь уже точно ни при каких условиях к нему не вернется. Девушка поднялась по лестнице на второй этаж, от всей души надеясь, что Орлов уйдет по-английски, не прощаясь. В принципе, главный вопрос они обсудили еще ночью. Цена устроила обоих. Условия сделки тоже. Все, больше говорить не о чем. Маргарита приняла душ, а затем было принялась собираться по привычке на работу. Но в последнюю секунду вспомнила, что работы как бы больше нет. Тут же в памяти всплыл тяжелый взгляд Ника. А главное, дурманящее разум ощущение его близости. Барби в сердцах стукнула дверью в ванной комнаты. Это просто какое-то помешательство. Любовь, чтобы ее. Она никогда не думала, что вот так будет страдать по мужчине. Непривычно, странно и больно. Маргарите жутко хотелось увидеть Ника. Просто увидеть. На долю секунды почувствовать его рядом. Нет, бежать, снова бежать, пока она не превратилась в пускающую слюни идиотку. Когда девушка спустилась обратно вниз, там уже никого не было. Дверь, благополучно открытая изнутри, осталась распахнутой. Видимо, Орлов удалился с гордо поднятой головой, раз даже захлопнуть ее за собой не удосужился. «Эй, привет!» Это прозвучало настолько неожиданно, что Марго непроизвольно вздрогнула. За окном торчала лохматая светловолосая голова. «Васька, ты чего здесь делаешь?» Маргарита подошла ближе и распахнула створки настежь. Пацан повис на подоконнике, болтая ногами. При этом его физиономия звучала крайнюю степень довольства, что невольно вызвало у Марго ответную улыбку. «Леха уехал», — доверительно сообщил он блондинке. «И что мне делать с этой информацией?» Марго постаралась придать голос как можно больше равнодушия. Хотя внутри тут же всколыхнулась тревога. Куда уехал? Зачем уехал? Почему? Из-за того, что произошло между ними ночью? Надолго? Навсегда? Ух и дура! Ну какое навсегда, если тут Васька? Я за тобой пришел. Девушка изумленно уставилась на младшего брата, не очень понимая, что он имеет в виду. Жесть! Да чего же все взрослые тугодумы? Леха оставил меня под присмотром Зинаиды Ивановны. Она совсем двинутая на военном воспитании. Я точно знаю. Уже сидел с ней неделю, как в карцере, когда брательник умотал в командировку. Больше не хочу. Сказал, что сестра приехала. Будь за мной присматривать. Если бы Маргарита в этот момент, например, пила свой обожаемый зеленый чай, она бы точно подавилась. В смысле, сестра? Ой, да ладно! А то я не знаю, кто ты такая. Если у нас один отец на двоих, значит, я тебе брат, а ты мне сестра. Это же самые маленькие, ясельные дети понимают. Маргарита, не имея слов, кроме матерных, безмолвно открывала и закрывала рот, прекрасно осознавая, насколько глупо сейчас выглядит. «Так ты сразу? Ну ты даешь!» Васька выразительно закатил глаза, намекая тем самым, что взрослому человеку нужно более связно высказывать свои мысли. «Как же вы с Лехой похожи! Тот тоже считает меня ребенком. Конечно, с первой встречи понял, кто ты такая. Я ведь изучил все, что смог найти об отце. И про тебя узнал много. Просто не стал пугать. Ты-то обо мне точно не знала». «Ну, подожди, а как же Лена? Разве она не может присмотреть за тобой? Или Лена уехала вместе с Ником?» Маргарита задала вопрос, будто невзначай. Но на самом деле внутренне приготовилась к неприятному, даже, пожалуй, болезненному ответу. После той сцены под деревом она вполне могла предположить, что Леха решил утешиться в объятиях рыжей стервы. Барби тут же передернула. Одна только мысль о возможной близости ее мужчины с какой-то выскочкой из Питера вызывала у девушки непривычную ноющую боль в груди. «Тетя Лена?» — усмехнулся Васька, став в этот момент безумно похож на старшего брата. «Так Леха с ней почти сразу же после твоего ухода разругался. Надеюсь, уже навсегда. Она кружилась вокруг него, пока скандал не получился. Утром собралась, как только Леха отчалил, и тоже укоптила. «Да не боись, не вместе они. Я старшего хорошо знаю, он у меня принципиальный». Барби почувствовала, как щеки загорелись ярким румянцем. Дожила. Пацан восьмилетний прекрасно видит, что великовозрастная девица сохнет по его брату. Чего ждать дальше? Жизненных поучений от ребенка? «Васька, это вообще не детского ума дело, ясно?» «Да, конечно, ясно. Что ж тут неясного? Типа мне еще в песочнице надо играть, Я ко взрослым с их проблемами лезу. Слышал все это уже много раз. Ну так что, идем? А то Зинаида Ивановна точно явится проверить, существует ли сестра, пока не убедится собственными глазами, не успокоится. Черт, действительно, соседка. Она же меня увидит и все поймет. Маргариту Ротенберг только самая последняя плешивая собака не знает. А ты что, стесняешься? Васька смотрел на Барби с таким выражением лица, что и стало совершенно неуютно от этого изучающего взгляда этого излишне смышленого ребенка. Он будто проверял Марго. Девушка видела столько много различных людей, знакомилась с огромным количеством тех, кто решает достаточно важных моментов в этой жизни, но никогда не испытывала ощущения, которое наполнило ее сознание в этот момент. Один единственный ответ сейчас решал всю ее дальнейшую судьбу. Маргарита словно оказалась на перекрестке, дороги которого вели к настолько различным вариантам будущего, что выбор ей предстоял не просто сложный, а, если говорить откровенно, практически невыполнимый. На секунду Маргарита задумалась. В самом деле, узнает эта Зинаида Сергеевна, что у семейства Ротенберг есть еще один отпрыск, скорее всего, тут же помчится с этой скандальной новостью по всем родственникам и знакомым. Что это меняет? Да ничего. Васька классный. Он не похож ни на одного ребенка, которых Марго когда-либо встречала. Умный, рассудительный. Как их отец. Вот кого Васька напоминал Барби своими размышлениями, столь несвойственными для восьмилетнего пацана. Девушка внимательно посмотрела на такого же напряженного, как и она, брата. Удивительно. Эта схожесть с Сергеем Николаевичем Ротенбергом бросалась в глаза с первого взгляда. Просто девушка даже представить не могла подобного повороту сюжета в своей жизненной истории, а потому не видела ничего дальше собственного носа. В Ваське смешались два образа. Двое мужчин, которых Барби любила всей душой. Вот почему при первой же встрече пацан сильно ей понравился. Усмешка Ника, язвительная и такая знакомая. Рассудительность отца, который всегда отличался удивительной мудростью. Если, конечно, не брать в расчет тот печальный конец, которому его привело желание обеспечить дочь целиком и полностью. Васька соединил в себе то лучшее, что было в близких Маргарите людях. «А знаешь, думаю, пора этому городу узнать, что у меня есть такой необыкновенный брат». Пацан облегченно выдохнул и, спрыгнув с окна, на котором висел все время их разговора, махнул Марго рукой, приглашая следовать за собой. В этот момент Барби почувствовал неимоверное облегчение, понимая, что сделал правильный выбор.